судя по лицу Дрэу, моя просьба проблемой не являлась и легко осуществима. А рун я в этом месте насчитал много, но изучить их не смог. Следом слово взял Рэй. «Яд паучьей гордости», — озвучил он желание. «Не слабо», — усмехнулся Ларней. «Этот яд крайне опасен. Так и враги, против которых я буду его использовать, тоже не слабые. Передай Рамгусу, что я разрешаю. А вы, дамы, нужен бонус на танцевальные ритуалы и несколько ритуалов на усиление группы», — спокойно озвучила Алиса. «Это будет забавно», — расплылся он в улыбке. «Табита научит». «Ну, а я», — немного замялась Ванда. «Я, тут это», — пыталась она придумать, что сказать. «О, у меня ремесло кузнеца, чародея, и я хотела бы его заменить на реставратора. Делать ничего мне не пригодилось, а чинить нужно постоянно. Вот реставрация сделает это лучше». «Научу», — кивнул он. Девушка обрадовалась. «А не хочешь ли принять покровительство танцующей богини?» — предложил он. Ванда такого предложения не ожидала. «Пусть то, что ты устроила на площади, бред, но богине ты понравилась. Ты любишь петь и танцевать, а также очень добрая и веселая. Она ценит таких. Ну, я даже не знаю», — застопорилась она. «Я же колдовской рыцарь и не уверена, что какая-либо сфера мне подойдет. Начнем с того, что новичку сферу пока не получить, разве что бонус на меч и владение оружием. С твоими способностями это будет неплохим подспорьем. А когда станешь сильнее, сможешь и сферу заслужить. А что для богини делать? Петь, танцевать и писать песни. Весь кодекс тебе выдаст жрец». «Хм», — она задумалась. Затем посмотрела на Рэя. «Братик, что мне делать?» «Соглашайся», — ответил тот. «Если, конечно, у нас в отряде не будет разногласий по поводу богов». «Да вроде нет», — пожал я плечами. «Убиль был не против». «Тогда я согласна». «Чудесно», — кивнул Дрэу. «А теперь расскажите нам о будущем задании. Что такого необычного в севере?» — серьезно спросил я. «Приятная часть нашего разговора закончилась, потому пришла пора не самой приятной». «Ну, с...» — начал он. «Это началось 120 лет назад. Во время века Шторма война была нешуточной. Левиафаны Аркады были очень грозной силой в небесах. У Миров были ее всадники и драконы, но с кораблями были определенные трудности. Они были деревянными и больше зависели от магии, в отличие от стальных линкоров пепла и божественных машин Святой Земли. Корабли Миров еще не знали такой вещи, как двигатели молящихся духов, и использовали астральные печи, где они сжигали астралит, уголь магии. Этот уголь мог зачаровать оружие на магический урон, а доспехи защитить от влияния арканы. Сильная вещь. И тут князья нашли огромные залежи астралита. Они построили шахтерский город глубоко под землей и назвали его Хубгард. Милый городок, который даже не знал о соседстве с Дрэу, и, как ни странно, так и не узнал. Тяжелый вздох, и однажды все в этом городе просто умерли. Конец. И это все. Удивились мы. Да. Спустя 80 лет глубинные гномы раскопали туда проход, потом их убили Дрэу и попытались завладеть залежами. Но все были убиты. Как, почему, что? Непонятно, он помрачнел. Там живет некое зло. Оно медленно сводит с ума, потачивает жизнь и убивает. Что это такое, не смог узнать даже я. Мне пришлось бежать оттуда, и я чудом выжил. Я просто не знаю, что это. И нам нужно со всем этим разобраться, чтобы вы смогли выбраться из коридоров, уточнил я. Именно. Другого выхода из подземья нет, официальные запечатаны для нас, и только игроки могут покинуть его. А вы, ребята, неубиваемые, так что вы и должны во всем разобраться. А вы нам не поможете? Спросил Рэй. Только если что-то определенное. Прийти туда можем, но уж просто, чтобы вас защищать, не рассчитывайте. Вот если узнаете, что именно нужно сделать для решения проблемы, то мы тогда поможем, а просто так рисковать своими жизнями мы не станем. Амулетов второго шанса у нас мало. Тогда ясно, хмыкнул я. Переглянулся с друзьями. Мы согласны. Вот так легко. А у нас что, выбор есть? вздохнул я. Так или иначе, у нас нет особой возможности дальше работать самим. Дрэу рано или поздно найдут нас, и опять начнется погоня. У меня не осталось праны, чтобы отслеживать окружение, пока мы спим, да и вряд ли тот трюк сработает еще раз. Тогда понятно, не будем откладывать дела. Я пока соберу группу, а вы можете отправиться изучать то, что вам интересно. За рунами к Фельту, за ядом к Рамгусу, по поводу ритуалов и посвящения к Дрисиму обращайтесь, она одна из лучших жриц нашего поселения. А за реставрацией Канету, он все сделает. Даже часть прогресса от кузнечного дела сохранить сможешь. Освежеванию новой ступени можно тут научиться. Да, Барри, наш мясник. На этом разговор мы и закончили. Он сказал, куда нам идти, и пошел раздавать указания. Мы же разошлись, чтобы таки научиться тому, что будет нам полезно в будущем. Ведь у нас будет дико сложный поход и надо бы выжать все, что только можем, из сложившейся ситуации. Выбора у нас и правда нет. Ларнею нужны мы, так что он, так или иначе, заманит нас на север. Он может еще раз сдать наше местонахождение врагам и своими иллюзиями сделать так, чтобы мы бежали на север. Возможно, именно так на север в прошлый раз и попали лотосы с Грефом. Не думаю, что мастер одобрил бы наши действия, но выбора нет. Так что, подумав, мы поступили к примеру капитана Абри из фильма «Хозяин морей». На краю земли вроде как есть и книги, но я смотрел только фильм. Короче, взяли меньшее из двух зол. Лучше отправиться в ад подготовленными, чем идти туда не в самой лучшей форме. Мы разошлись и пошли по своим делам. Новую ступень свежевания я поднял быстро. Мясник Барри, человек очень страшный и что-то мне подсказывает, что рубит он там не только животных. Характерный запах человеческой крови я там учуял. Жутковатый тип с радостью помог мне с моим делом. Даже от хорошего настроения мне крови обычной человеческой подарил, чтобы я питался, ну и сказал, как можно извлекать и хранить сердца мобов. Ведь в сердце находится очень много ценных ингредиентов, которые можно собрать. Ну, вот теперь я получил новое достижение. Получено достижение. Ремесло свежевателя 5 ступень. Вы хорошо изучили тела и лучше понимаете, как сражаться. Награда. Плюс 2 к физическому урону. Небольшой, но бонус. После этого я поспешил удалиться от Барри и отказался от его предложения отпить чая. Следом стал искать мастера рун. Макфальт оказался довольно пожилым тифлингом, он уже много лет изучает руны и раньше читал лекции в Магоре, пока не попал сюда. Он отправился в подземелье со своими людьми, чтобы изучить руны Дрэу, но те поймали их. Старика спасли жрецы, и с тех пор он помогает тут. Обучать меня новой ступени было еще рано, я пока не достиг нужного уровня навыка, там еще немного осталось, потому он просто выдал мне книжку по рунам, и целых 3 новых руны. Вы изучили новую руну. Люм, руна магического света. Создана, чтобы дарить свет. Используется тут для освещения помещений. В отличие от руны Люкс не использует магию света, а просто светит слегка голубоватым светом. Вы изучили новую руну. Кя, руна границы. Не дает энергии пройти через себя. Сказал, что с помощью этой руны можно делать барьер и детально описал, как и что делать. Если дать время, подпитку и прописать нужные руны, то можно защититься от любых стихий и тварей, но делать придется много. Вы изучили новую руну. Сол, руна слабости. Рассеивает энергию. Это можно сказать руна, дырка. С ее помощью можно создать утечку энергии. Она как бы ослабляет поток и рассеивает силу в окружении. Будет полезно в будущем. Ну и книжка, где подробно написано, как работать с барьерами. Это обязательно попробую в ближайшее время. Со своими делами я закончил, потому пошел искать остальных. Добрался до храма, где нашел девчонок. И, судя по виду, пришел очень удачно. Дрис как раз учила их движением и танцам. Было довольно интересно за ними наблюдать. Не каждый день увидишь, чтобы Алиса добровольно танцевала и пыталась петь. С ее низкой эмоциональностью делать что-то такое очень сложно. А вот Ванда отрывается по полной и весело кружит вокруг. Другие жрецы при виде Ванды старательно избегают ее и обходят стороной, отдав все дела Дрис. Увы, наслаждаться видом мне долго не дали. Алиса заметила меня и обещала проехаться по моей голове битой с гвоздями, если я буду тут находиться. Похоже, она очень стесняется. Я же не суицидник, потому решил пока поискать Рея. Но тот заперся в лаборатории алхимика и что-то там варит. Запахи, идущие оттуда, не дали мне близко подойти к дому, так что мешать я не решился. Потому я стал просто бродить по поселению, осматривая его. Делать-то особенно нечего. Место это немного давит. Пусть тут не так много народа, как, например, в Магоре, но все равно неприятно. Неприятно было в том, что вокруг очень ярко чувствовалась печаль, отчаяние и безысходность. Эти эмоции преобладали вокруг. Пусть многие и держатся и стараются показывать себя сильными, но апатия медленно, но верно побеждает их. Это печально. Буду надеяться, что мы хоть что-то сможем для всех них сделать. Гуляя, я нашел Ларнея, он собрал пятерку добровольцев, в которую входили Айсимар, танк, гном, варвар, селер, целитель, дампир, маг и лунари, друид. Инструктаж у них был довольно бодрый, потому я решил не мешать и пойти дальше. Вот, бродя по улице, я вдруг услышал странный звук. Чую запах крови, крик, слезы. Ускорившись, я добрался до местной больницы. Там как раз принимали роды. Заинтересовавшись, я решил посмотреть. Самих родов я никогда не видел, вот и заинтересовался. Женщины в серых халатах оперативно бегали вокруг и помогали женщине. «Вы!» – услышал я женский голос. Это была одна из целительниц. «Вы дампир, вы ведь владеете магией крови?» – спросила она. Женщина была взволнована. «Впрыском владеете?» «Да, отлично. Искать не пришлось. Она взяла меня за руку. Помогите нам. Тяжелые роды. Впрыск не только может ускорить регенерацию, но и немного восстановить ей сил. Она подвела меня к рожающей. Возьмите ее за руку и применяйте впрыск. Если неприятно, можете закрыть глаза. Что-то сказать я просто не успел, потому решил не брыкаться и помочь. Впрыск. Применяю к ней заклинание. Пусть ее полоска жизни и так полна, но энергия же куда-то уходит и, похоже, оно и правда помогает. Я не стал жалеть Ману, да и сейчас не бой, и она нормально восстанавливалась. Когда Мана закончилась, стал отдавать и свою жизнь, благо у меня есть кровь для восстановления, да и регенерация хоть немного разовьется. Делать ничего кроме этого мне не пришлось, потому я с шоком смотрел на весь процесс. Да, правду говорят, что не мужское это дело, а я еще удивлялся, почему в кино многие мужья теряли сознание. Одно хорошо, я стоял сбоку от будущей матери, потому всего происходящего процесса не видел, да и старался не отвлекаться от заклинания. Но ощущение боли, которое я волей, неволей на себя перенимал, было неприятным. Это было самым неприятным. Нет, не все, я все же смог отрешиться от ее потока, но все равно неприятно. Через несколько минут роды закончились. Я остался без маны и с половиной запаса жизни. Дальше моя помощь не требовалась и меня отправили отдыхать. Минут 20 мне понадобилось, чтобы прийти в себя. Напился крови, та, что подарил Барри, как раз пригодилась. Пусть и заработал дебаф, но солнца тут нет. Неприятно было ощущать боль той женщины, до сих пор немного есть во мне. Надо бы отдохнуть перед походом. Пойду лучше посплю. Я уже собрался уходить, как тут меня неожиданно окликнули. «Господин!» Услышал я голос той самой целительницы, которая привлекла меня к процессу. «Благослови вас, танцующая!» Улыбнулась она. «Не хотите посмотреть на ребенка?» «А, я, конечно. Вы очень помогли, потому должны увидеть это. В нашей нелегкой работе это зрелище, самое лучшее», тепло улыбнулась она. Я все же пошел за ней, и когда зашел, то чуть не упал. Боли нет, я не ощущал ее. Вообще, на кровати лежала молодая эльфийка, она на руках держала маленького ребенка, нет, двух детей, а рядом с ней стоял ее плачущий муж. В эмоциях было столько счастья и радости, что я даже сам прослезился. Не понимаю, что со мной. Это материнская любовь. Она. Странное тепло растекалось внутри. Оно дарило необычное чувство покоя. Убиль чувствует то же самое. Странно. На мгновение мне показалось, что я увидел своих родителей. Я помню ту фотографию. Там, где мама и папа сфотографировались с нами. Наша с братом первая фотография, в наш первый день жизни. Это было что-то невероятное. Боль, которая терзала меня всего минуту назад, ушла без следа. Я немного приблизился и посмотрел на детей. Обычные такие маленькие эльфы. Милые очень. Я не стал надолго там задерживаться. Мне уже хватит. Целительница была права, это действительно приятно. На душе очень хорошо. Думать особо не хочется. Но тут меня посетила довольно необычная мысль. Не знаю, от чего она у меня зародилась, но все же. Искусственные личности создали люди, они их прописали и ограничили. Но дальше мир развивается только под контролем другого ил, главного тут. И он запускает процесс судеб и жизни. Он контролирует ограничения. Но если ил способны иметь детей, что наверняка тоже прописано, есть ли у таких детей ограничители? Ведь они не создавались изначально, а были придуманы сейчас и созданы сейчас. Есть ли в них ограничения? Сейчас это, конечно, не понять. Они еще маленькие, но какими эти дети вырастут? Будут ли они понимать суть происходящего вокруг? Или же, так же, как их родители, будут просто жить? Сейчас этого не узнать. Посмотрим, сколько просуществует Скидбладнир. Быть может, через 10-20 лет, если этот мир еще останется на плаву, то я встречу этих детей вновь. И что же я увижу? Очередных искусственных личностей или настоящих личностей? Смогут ли они вырасти не по канонам вписанных в них, а набраться опыта, просто живя и учась у окружения? Ответы на эти вопросы я получу еще не скоро, если вообще получу. Зря я об этом задумался. Ведь если я не остановлю брата, то все это исчезнет. Это маленькая радость, крошечный лучик надежды, истлеет и станет просто очередной лампочкой, которая вскоре перегорит. Глава 9. Белая завеса. Всякая стена – это дверь. Ральф Уолдо Эмерсон. Эх, не думал, что все так быстро закончится. Вот, правда. Я рассчитывал, что мы будем долго сражаться, бить врагов и умирать. А оказывается, когда у тебя есть хорошая поддержка, умирать совсем не обязательно. Прошло всего 40 часов, и наша раскачка закончилась. Вот уж не думал, что все будет так легко. Нет, конечно, не все так просто. Мы держались чисто на силе воли, и то приходилось часто отдыхать, но 40 часов кача без сна – это мощно. Можете смело вносить нас в книгу рекордов, такое не каждый может выдержать. Благо некоторые бои были довольно простыми и монотонными, как, например, убивание паучков. Подошел, ударил, убил и так далее. Если ранит, тебя вылечит, если застанет, то снимут паутину. Короче, пауками мы занимались уже под самый конец, когда думать было довольно сложно. 40 часов сумасшедшего кача на всяких тварях, боссах и просто куче мобов сделали свое. Хотя и не до конца. 8 уровней взять все же не удалось. Да, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. 7 с хвостиком успели оттяпать к тому времени, как я уже не мог ходить. С группой поддержки было очень легко качаться. Постоянные мощные бафы, явно от ребят сотого уровня, поддержка и прикрытие. Мы почти не умирали, только пару раз бывало, но и то нас воскресили, напоили новой порцией зелий и послали геройствовать. Блин, вот чего они сами со своим севером не справятся, раз они такие крутые. Вероятно, там что-то такое, что убивает, даже не спросив разрешения. Кошмар, как некультурно. Мало или не мало, но я благодарен ребятам за такую помощь. Все же 7 уровней — это тоже очень даже неплохо. Не будь на нас обещания пойти на север, и за оставшееся время с той же группой поддержки, мы бы наверняка еще больше накачали. По крайней мере, уровни еще 5. Но, увы, что есть, то есть. Мой нынешний уровень 69-й, и до 70-го остается не так много, где-то треть уровня. Но уже поздно. Самое хорошее произошло именно с навыками. Они поднялись довольно существенно. Наша группа поддержки помогала нам более эффективно использовать свои способности и прокачать навыки как можно лучше. Врагов у нас было много. Мы побегали по грибикам, по гвардейцам, троглодитам, нашли одного отбившегося от своих элитида с группой рабов дрэу, а также посражались с пауками, порыбачили и проредили ряды химер, нежити и поисковых крыс. Короче, погуляли на славу. Что бы мы делали без группы, я не знаю. Возможно, приблизительно такого результата мы достигли бы обычным качем, но с меньшим развитием навыков. Ну, начну по порядку. Благодаря нескольким атакам дрэу, а также найденному элитиду с его рабами, я смог добраться до 8-й ступени вампиризма. Пассивка, даруемая со ступенью, была довольно полезной, хоть и не такой приятной, как предыдущая. Ночной житель, пассивная способность вампиров. В темноте вампира сложнее увидеть, услышать и почувствовать на 20%. Технически это усиление скрытности ночью и в темноте. Скрываясь в ней, я буду менее заметен, да и процент даруется очень неплохой. Пусть драться скрыто я так и не научился, но вот просто прятаться и молча готовиться – это мое. Жаль только терпения у нас не хватает, и мы тут же начинаем все разрушать вокруг, но это уже мелочи. Далее, магия крови всего на 1 ступень поднялась, хотя я не сказал бы, что это мне особо помогло, потому как пока нет нужных мне заклинаний. Вот на 8-й и 9-й ступени уже появится кое-что очень полезное и нужное, а пока не очень то важно. Скрытность пошла слабо, потому как скрываться нам с такой группой было особо не нужно. Регенерация прошла очень хорошо. 2 ступени смог покорить. Причем те яды я вновь начал принимать, и при активном лечении кровью существенно повысил ступени. Все же навык пока на низком уровне и на таких ранах быстро качается. На отдыхе меня почти не лечили, заставляя тело самостоятельно восстанавливаться, а просто поддерживали жизни и силы для регенерации. Так что 5-я ступень моя. Но вот за ступень я получил крайне бесполезное умение. Нет, оно может и полезное, но у меня примерно такое уже есть. Крепкие кости, пассивное умение регенерации. Ваши кости крепче и можете выдерживать более тяжелые удары, а время восстановления переломов сокращается на 5%. Учитывая мою способность от бога костей, которую мы получили в Мраклике, эти 5% выглядит жалко. Хотя всякое может пригодиться. Но это мне качать совершенно бесполезно. Атлетика поднялась на 8-ю ступень. Но тут ничего нет, так что проехали. Вот что меня реально обрадовало, так это 2 последних навыка. Рукопашный бой и акробатика. Поздравьте меня, они полностью закрыты. 1000 очков. Вот это я понимаю. Прогресс. Вообще хоть что-то у меня должно было закрыться еще уровней 15 назад, но я больше концентрировался на прокачке уровней, а не навыков, так что это вышло у меня довольно медленно. Да и на фоне остальных не было таким уж достижением. У Ванды и Рея, не считая новых навыков, закрыты все. Палач так вообще свой Дзамбата закрыл не так давно, а уж Аркану сами боги велели качать первый. Алиса так вообще давно закрыла аркану и эрудицию и пока идет с демонологией и иллюзиями. Получено достижение. Закрывая ступень. Поздравляем. Вы закрыли свой первый навык, доведя показатель до 1000. Удачи вам в будущих свершениях. Награда. 1 очко умений. Вот награда приятна. Очень. Но главное, с закрытием рукопашного боя мне пришло такое сообщение. Получено достижение. Полноправный боец, вы закрыли свой основной боевой навык. Теперь вы имеете право выбрать себе стиль, если захотите. Для изучения стиля обратитесь к мастеру нужного вам стиля. Награда. Сокращение времени медитации дзен на 20%. Понятно, значит, чтобы изучить стиль, мне придется найти учителя этого стиля. Нужно будет проконсультироваться с Грефом. Стиль – это довольно узконаправленные умения. Те, что есть, будут изменены, некоторые будут потеряны, а другие обретут совершенно новые способности. Вот, например, стиль стальной рубашки дает большой простор в защитных умениях, но сильно урезает боевые. А вот бонус был приятен. Медитацией я последнее время почти не пользуюсь, нет просто времени на это, да и смысла пока нет. Мне сейчас нужно концентрироваться на других вещах, но такое точно пригодится в будущем. Но с этим всем потом, когда выберусь из подземелья. Вот так и окончилось наше путешествие в эти злополучные места. Теперь же я могу выбрать себе и новые умения, открытые с новыми способностями. У меня теперь 4 очка умений, благодаря достижению. Итак, что брать? У меня первоначально была мысль взять из акробатики последнее умение, ускорение. Оно на несколько секунд сделает меня в 3 раза быстрее. Но тут пара моментов. У меня и так есть режим вампира, который и так делает меня быстрее, да еще и сильнее. К тому же ускорение не улучшается, а мое время вампира повышается с ростом регенерации. Я решил пока это умение не брать. Далее я посмотрел на умение рукопашного боя, и от обилия просто голова кругом шла. Но первым я решил взять панцирьгенбу. Это умение делает игрока неуязвимым на 10 секунд. С одной стороны это очень неплохо, можно выжить в любой ситуации, но у него есть и ряд очень неприятных минусов. Во-первых, он уменьшает мою скорость на 80% на это время. Пусть я становлюсь полностью неуязвимым, но двигаться будет крайне сложно. Короче, я черепаха. Откат у умения долгий, целых 5 минут. И дело не спасает пассивки на сокращение кулдауна, всего на чуть-чуть уменьшается. Но польза от умения огромна, и я решил его взять. Не знаю, как оно изменится с получением стиля и остается ли, но, пока есть, стоит этим воспользоваться. Вкладываю 1 очко, вкладывать больше смысла не вижу, тут только время неуязвимости увеличивается, да и потом может измениться. Панцирьгенбу, защитное умение рукопашного боя, делает бойца неуязвимым для всех видов атак, но уменьшает скорость на 80%. Время действия 10 секунд. Затраты энергии 300 единиц. Восстановление 5 минут. Идем далее. Рок Кирина. Это, пожалуй, сильнейшее и лучшее умение рукопашного боя. Из-за одного его наличия не хочется менять стиль. Оно великолепно. Действует оно так же, как и колдовской клинок Ванды. Сливая туда ману, ты увеличиваешь урон. Меч игнорирует броню и наносит урон напрямик врагу. Рог же действует немного иначе. В него вкладываешь энергию, а не ману, и усиливается не только урон, но и площадь урона. Удар производится с рывком вперед и может поразить врага даже на небольшом расстоянии в 10 метров. Рог Кирина – атакующее умение рукопашного боя. Концентрированный мощный прямой удар руки с рывком на врага. Затраты энергии. Чем больше вложено силы, тем больше урон. 1 единица энергии усиливает урон на 3 единиц, каждые 100 единиц площадь урона увеличивается на 10%. Дальность рывка 10 метров. Восстановление в зависимости от вложенной энергии, 100 вложенных единиц будут восстанавливаться 1 минуту. Вот такое у меня теперь есть супер, крутое умение. Пока улучшать не буду, к нему нужно привыкнуть и опробовать. У него всего 1 улучшение, которое дается само на 3-м уровне и добавляет в удар ударную волну. Черт, это умение может снести кучу врагов перед собой, и даже боссу станет не по себе. Все, что мне теперь нужно, это качать энергию. Сейчас я могу увеличить свой урон, существенно возрастет от вложенной силы. Очень круто. Остальные умения мне показались не такими серьезными и полезными. Когти Бикка, крутой удар когтями, но меня он не очень впечатлил. Да, он поражает несколько целей и идет с сильным кровотечением, но у меня и так есть когти, да и не очень мне понравился спелл. А полет Сирю – это очень мощный рывок с врезанием во врага и последующим взрывом ветром. Неплохо, но не нужно пока. Последние два очка я отдал во впрыск и нужную мне пассивку, открываемую на седьмом уровне умения. Кривой поток. Впрыск может восстанавливать энергию за счет маны или жизни. Теперь я могу восстанавливать и энергию за счет жизни и маны. Вот этого мне очень не хватало. Я мог ману и жизнь друг с другом менять, а теперь к этому и энергия присоединилась. Только что пришла идея. Если активировать рог Кирина и врубить впрыск с постоянной закачкой на энергию с парой батареек и быстрым восстановлением, я смог бы выдать такой мощный удар, что любого босса свалило бы. Ну конечно, при условии, что он дал бы мне минут 10 на закачку, не стал бы сопротивляться и уклоняться от удара и его подвели бы на нужное мне место, то да, я бы победил. Ну да ладно, это просто мечты. Впрыск стал седьмого уровня и стал восстанавливать больше. Полезные приобретения, скажу я вам. Еще из больших плюсов стала докачка до предела сопротивления физическому урону и кровотечению, до 35%. Вообще-то общий предел в 30%. Но у меня на шестой ступени вампиризма был бонус в плюс 5% к максимуму этих сопротивлений. Ну а теперь осталось очки характеристик распределить, и все сделано. Их у меня за эти два дня стало 70, плюс я с того раза еще 20 не распределял. Значит так, из 90 распределю так. 20 отдам силу, 12 в тело для ровного счета, 20 в выносливость. 13 в мощь магии и остальные 25 в резерв. Вот и все. Неплохие у меня параметры для 69-го уровня, очень неплохие. Заветная сотня все ближе. Имя. Марреувин Бзерир. Раса. Дампир. Класс. Зловещий монах. Уровень. 69. Опыт 21589 и дробь 29250 и. Жизнь. 720. Энергия, 849 мана, 778. Сила, 235. Телосложение, 100. Выносливость, 156. Меткость, 4. Мощь магии, 140. Резерв маны, 135. Параметры. Физическая грузоподъемность, 33,2 килограмма. Восстановление жизни вне боя 11 единиц в секунду. Восстановление энергии вне боя 19,6 единиц в секунду. Восстановление маны вне боя 13,5 единиц в секунду. Восстановление энергии во время боя 85,6%. Восстановление жизни во время боя 52,3%. Физический урон 99,7. Сила умений 75,4%. Урон магии 8. Сила магии 10,4. Четкость зрения 11,1. Дальность атаки 1,4 метра. Сопротивляемость. Магия света 23,5%. Магия тьмы 5,6%. Магия смерти 0,5%. Кровотечение 35%. Ментал 9,8%. Физическое 35%. Огонь 4,5%. Холод 5,6%. Жабий яд 5%. Природа 6,2%. Яд колоссов 1%. Дух 1,8%. Звук 0,5%. Кровь 2%. Иллюзии 8,1%. Навыки. Вампиризм 803000. Превращение 80,3%. Магия крови 722000. Канал жизни 72,2%. Рукопашный бой 1000/1000, а не менее, 100%. Акробатика, 1000/1000, скорость передвижения, 100%. Атлетика, 856000. Восстановление сил, 85,6%. Скрытность. 854-тысячная. Неприметность. 85,4%. Регенерация. 423-тысячная. Восстановление жизни. 52,3%. Ремесла 2/2. Свежевание 5. Ступень. 431/500. Руны 4. Ступень. 385/400. Ну, вот и все. Остальные тоже нашли себе много нового. Ванда раскачала чары клинка до 3-й ступени и взяла себе чары духа, что позволит ей сражаться с призраками и спиритическими созданиями, как у меня с волчьими предметами. Кстати, она сказала, что с чарами крови, взяв пассивку искусный чаровник, она сможет совмещать чары. И эти два вида чар крайне опасны и мощны. Кровь и дух вообще сами по себе вещи не слабые, а вместе становятся жуткой смесью. Маги, основывающие свои способности на крови и духе, именуются еретиками по классу и имеют один из сильнейших уронов по живым. У нее, конечно, все не будет столь круто, но все же. Алиса прокачала одержимость демоном жизни до 3-го уровня, что увеличило время действия заклинания, а для меня это заклинание очень полезно, она для меня его качает. Еще она прокачала вафельку до 7-го уровня, и теперь она может в любой момент на помощь имеющемуся пету временно призвать еще двоих послабее. Улучшение называется «Вожак стаи». Адские гончие, узнав, какое имя дали их вожаку, ржали над ним не слабее коней. Но веселье у них продолжалось недолго, потому как Алиса и их назвала. Мы пытались ее остановить, но было поздно. Мы не успели. «Ты будешь Зефирка, а ты Махрюша», — гордо сказала она. Рука, лицо. Два новых пса переглянулись. Их имена оказались самыми странными за всю историю Инферно. Мне уже страшно представить, кого Алиса еще будет себе призывать, и как она и их назовет. Теперь на их фоне Вафелька смотрится не так убого, ему даже полегчало. Да, страдания других приятны демонам, даже страдания сородичей. Но хуже всего было не мне. Рэй был готов биться головой об свой Бзамбата. Такие имена демонов явно вызывали в нем мощный приступ эпилепсии олдскульного игрока. Вот и становись после этого фанатом врат Бальдуры. Чуть что, сразу сердце прихватывает от когнитивного диссонанса ролевика. Мор, простонал палач. Вкали ей дозу пафоса, пусть называют котят сангвиниями или харусами, но не нужно занишивать твари инферно. Молю, моя психика не выдержит такого больше. Выглядел он и правду паршиво. Вот она какая, сила Милоты, она пагубно действует на нашего ворчуна. Так и сломаться может. Я бы и рад помочь, но это уже нереально, вздохнул я. Тираннозавр, Вафелька, Зефирка, Махрюша, последнее мне кажется смутно знакомым, задумался я. Если тебе так плохо, как попадется демон, хомяк, назову его Бу, или если будет варвар, то станет Минск. Буду надеяться, что до космических хомяков я не доживу, страдал Рэй. Братику плохо, похлопала его по плечу Ванда. Все алфаги страдают от подобного. Ну, если вспомнить ситхов, то это очень заметно. Смотря на них, не так уж и плохо быть ньюфагом. Молчать, рыкнул Рэй. Вы просто кучка лохов, которая не поймет старых игр. Жалкие казуалы. Да, да, да, пропустили мы его нытье мимо ушей. Выпей радиоактивной сибирской воды, чтобы свою брутальность поднять, а то расклеился и даже не ворчишь. Дайте мне умереть, простонал он. Похороните меня у моря. Помрешь и навсегда останешься в подземелье, сказал я. Но мы тебе оставим книжку на память имена адского пантеона за авторством Алисы Рутледж. Палач нехотя ожил. Учитывая перспективы, оставаться тут не хочется. Да уж, от подземья меня реально уже тошнит. Хочу поскорее отсюда свалить. Рэй поднялся и, ворча себе под нос, пошел собираться. Отправляют нас прямо сейчас. Уже мы достаточно отдохнули. Теперь вперед, в битву. Особо выбирать снаряжение не пришлось, у меня его не так много. Разве что свои перчатки лунного шутника и наручи с поножами скрытника я заменил на вещи волчьего вожака. В той локации немало нежити и других подобных врагов. Эктоплазменных зелий у нас нет, да и достать их тут довольно сложно, потому будем бороться тем, что есть. Ванда потому те чары духа и взяла, чтобы с призраками или чем-то подобным лучше сражаться. Уж очень то непонятное зло похоже на какого-то полтергейста. Вещи волка у меня улучшены до 50-го, жаль только что выше их уже не поднять. Скримы с этими вещами сделали все возможное. А чтобы сделать их лучше, нужны очень редкие и специфические материалы, которые достать не то что сложно, их просто не знают, где добыть. После того, как нас накормили, дали провизии и зелий, нас перед собой собрал Ларней. Осмотрел наши нестройные ряды без какого-либо энтузиазма на лице, вздохнул и повел за собой. Покинули поселение мы быстро, даже попрощаться с местными не успели. Даже Дрис увидеть не успели, хотя она к нам в наших раскачках присоединилась ненадолго, но быстро слегла от усталости. Вероятно, девушка отдыхает. Мысленно прощаясь с остальными и надеясь, что сможем хоть что-то сделать, двигались за Ларнеем. Быстро двигались по темным тайным коридорам, шли молча, постоянно мониторили окружение. Ведь о тайных коридорах могли знать не только мы. Так что эмпатически я осматривал все постоянно, хоть было и неприятно, а глаз старался не использовать, чтобы не выдавать нашего местоположения. Помимо Ларнея с нами шло еще несколько бойцов как прикрытие и охрана. Через час мы дошли до большой пещеры. Большой темный зал со светящимися трещинами того необычного минерала, который пронизывает все коридоры звенящей тишины. Огромные сталактиты свисали с потолка. Небольшая подземная река протекала между сталагмитами, образуя маленькое озеро чистой воды. Но первым бросилось в глаза не это, а огромная стена белого дыма в дальнем конце зала. Она была очень плотной, белой и холодной. Я почувствовал оттуда что-то непонятное. Чья-то воля была с той стороны и будто спала, ожидая гостей. Сам не знаю что, но это нечто там мне кажется разумным. Мы подошли ближе. Наше сопровождение начало располагаться тут. Поставили лагерь, посты и послали за подмогой. Похоже, тут будет что-то серьезное. Ну что же, начал Дрэу. Эта завеса скрывает север и тот город Хубгард. Появилась завеса после того, как раскопали это место и ощутили всю опасность, находящуюся там. Лос сама воздвигла эту стену, чтобы не дать злу прорваться в подземье. Смешно, он усмехнулся. В мире есть зло, которое не хочет распространения другого зла. Потом оно делает добро, чтобы другое зло не делало зла ему. «Ты нас запутал», — сказал я. «Именно поэтому зло такое странное», — говорил он, явно не обращая на нас внимания. «Время в том месте идет быстрее, потому его у вас будет достаточно». Он улыбнулся. «Черт, а я думал, мы не успеем все сделать и просто уйдем. Некрасиво, конечно, но зато просто. Похоже, придется остаться и выполнять. Вы отправляетесь туда», — он посмотрел на нас. «Ваш основной враг — это не твари, а сам город. Будьте осторожны и не доверяйте своим глазам». «То есть?» «Не понял я». «Не знаю», — он повернулся к завесе. «Там творятся очень странные вещи. Нежити там полно, но всякое может случиться. Когда я там был, то не увидел ни одного мертвяка, хотя другие говорили обратное. И что же нам делать там? Выясните. Узнайте причину проклятия, возвращайтесь», — он дал мне какой-то амулет. «Мы поможем, но в меру своих возможностей. Вы все поняли?» «Да», — ответили мы. «Получено задание. Город мертвой надежды. Цель. Выяснить причину погибели Хаунтауна. Награда. Вариативно. Штраф за побег. Ненависть со всеми, кто поклоняется Эйлиситри». Описание. Хаунтаун. Подземный шахтерский город. Что-то странное случилось там. Там появилось нечто, что уничтожило все живое в городе. Ваша задача — разобраться в причинах этого. Вот и ладушки. Теперь нам остается только не сдохнуть там. Переглянувшись, мы отправились к туману. Стоим перед ним. Оттуда подуло холодом. До костей пробрало. Делать было нечего, мы обещали помощь, мы сделаем это. Вздохнув, мы вступили в туман. Глава 10. Город мертвой надежды. Дили-дили-бом. Ты слышишь, кто-то рядом. Притаился за углом. И пронзает взглядом. Здесь кто-то есть. Тихо тут. Даже слишком тихо. Мы прошли через белую завесу. Холодный туман окутал нас и будто старался схватить и сдавить в своих тисках мрака. На секунду я потерял возможность дышать. Кислород не поступал в легкие, и я не смог вздохнуть. Необычный страх прокрался в голову, советуя мне не дышать. Будто что-то проникнет в меня с кислородом. Я услышал крик. Нет. Да. Не знаю. На мгновение мне так показалось. Кто-то звал о помощи. Через миг я смог дышать. Наваждение отпустило. Туман начал рассеиваться. Передо мной появилось сообщение. Внимание! Вы находитесь в зоне особого ивента Хубгард. Ваш уровень усреднен. Ваши характеристики недоступны для просмотра и изменений. Весь опыт будет засчитываться, но улучшать характеристики вы сможете только после того, как покинете зону тьмы. Вы изолированы. Ваша почта заблокирована. Вы не можете получать или отправлять письма.